Все прошло просто охренительно. Член стоял великолепно. Был бешеный секс. И? Я развожусь. Я понял, что моя любовь к жене закончилась, и мне нужно идти дальше. Вас не смущает, что выглядит это как определенный паттерн поведения? 3 года поживу, потом найду следующую любовь. С очередной пассией еще 3 года поживу и найду новую, и так далее. Все верно? А что такого? С вызовом воскликнул он. Ну, если поставить себя на место каждой из них и подумать. Нечего тут думать, это моя жизнь, и я хочу жить так, как я хочу. Кульминация встречи наступила. Дальше его интересовал только один вопрос: как обставить разрыв отношений, чтобы это было не так болезненно. «Пожалуй, я пришлю жену к вам, если это поможет ей легче перенести развод», — сказал он на прощание. Она пришла, много плакала, спрашивала, как такое могло случиться. Сильно переживала за будущее. Ей казалось, что она не сможет пережить конец отношений. Тревога зашкаливала. И тут я вспомнил про книгу моей жены Елены Садовой «Тревога не то, чем кажется. 8 способов обрести мир самим собой». В главе «Жизнь как кругосветное путешествие» есть очень хороший пример того, как пережить любой жизненный кризис. Предложил девушке прочитать книгу, обратить особое внимание на этот пример и, выбрав дальнейший путь, продолжить свое путешествие по жизни. Послесловие. «Это все?» — спросит неравнодушный слушатель. «А что дальше? Она справилась? Как для нее все закончилось?» Она справилась. Но это уже другая история. Пример сломавшегося мужа показал, что нарушение эрекции послужило для мужчины способом продемонстрировать нежелание секса с женой, инициировать семейный кризис и завершить отношения. А потом отправиться на новый виток своей сексуальной жизни. Чудесный или ужасный способ? Судите сами. История 2. Супергерои тоже плачут или shit happens. В кабинет вошел молодой парень, стройный, широкоплечий, с копной буйных волос. Красавчик, такие девицам нравятся. Но первые его слова вышибли из головы все мысли о девушках. «Меня зовут Толик, и у меня был секс с пидасом. Теперь чувствую себя таким же. Ненавижу себя за это. Сделайте с этим что-нибудь, хреново мне. Мне хочется все забыть, а я не могу. Мысли только об одном. Устал дико». Все время приходится напоминать пациентам, что усталость — это негативные эмоции. И Толик туда же. Устал от ненависти к себе. Еще одна странная история. «Начало впечатляющее. Хреново? Да, вижу. Но вот мысли я читать не умею. Может, и не хочется вспоминать, но придется рассказать о произошедшем. Затем обсудим, что можно сделать». История Толика. До определенного момента жизнь парня складывалась прекрасно. Хорошая семья, материальный достаток, престижный вуз, много друзей, девчонок. Горя не знал. Здоровья и денег хватало на все, что хочется, в том числе и наркотики. От случая к случаю употреблял их для развлечения. Обычно все сходило с рук, но однажды случился зашквар. В тот вечер они с друзьями отправились в клуб. Поначалу было здорово, веселились, пили, употребляли. В конце встречи поссорился с девушкой, настроение было окончательно испорчено. Вся компания разъехалась, а Толик остался, хоть и чувствовал себя плохо. Отправился в туалет. Там все и произошло. Неожиданно подошел какой-то мужчина, представился сотрудником полиции, сказал, что видел, как Толик употреблял наркотики, запугивал, угрожал обыском и вызовом наряда. Парень был в замешательстве. Тут мужчина велел зайти ему в кабинку для обыска, расстегнуть рубашку и приспустить джинсы. Толик подчинился. Полицейский стал его обыскивать, ощупал его трусы и потом велел их тоже снять. Молодой человек попытался возразить, но мужчина снова стал угрожать и предъявил ультиматум. Он отпустит Толика, только если тот даст пососать свой член. Парень был в шоке. «У меня вроде встал, но эрекция быстро исчезла. Ничего не получилось. Этот псевдополицейский приказал остаться в кабинке, а сам вышел. Было очень странно». Выждав какое-то время, парень выбрался из туалета и отправился домой. Наутро проснулся в разбитом состоянии, но на душе было еще хуже. Он вспомнил подробности прошлой ночи и осознал, что трахнулся с педиком. Эти воспоминания приводили Толика в ужас. К тому же оральный секс был без презерватива, а значит, он мог подцепить какую-нибудь заразу, ВИЧ или гепатит. От таких мыслей стало совсем плохо. Первым делом он побежал сдавать анализы. Днем приехала девушка. Хотела помириться. Разговор не клеился, парень был поглощен своими переживаниями. Когда подружка предложила ему примирительный минетик, Толя готов был провалиться под землю. Отказался без объяснений, жутко ее обидев. После этого для нашего героя настали трудные времена. Внутри поселился страх. Толик стал отказываться от развлечений с друзьями. С девушкой в итоге помирился, но когда они попытались заняться сексом, он решил не рисковать и воспользовался презервативом. И тут его настигла фиаско. Член после введения продержался недолго, эрекция быстро ослабла. Он не мог сосредоточиться на процессе, постоянно думал о происшествии в клубе и болезнях. Девушка ничего не поняла и снова обиделась. Осознав, что сам не справляется, парень стал искать помощи. «Так значит, после этого ты считаешь себя геем?» «Нет, но все остальные могут так решить». «С чего ты взял, что все?» «Ну, не знаю». «Тогда послушай анекдот в тему». Гуляет маленькая девочка с мамой в парке. Видит, неподалеку на лавочке сидит молодая девушка и плачет навзрыд. Девочка подходит к той и говорит: «Чего ты плачешь?» Девушка отвечает: «Меня никто не любит». Девочка задумалась на секунду и выдает: «А ты у всех сплясывала?» Толик улыбнулся, видно, дошло, в чем суть. «Да нет, конечно, не спрашивал, просто я сам себя таким считаю». «Каким? Ты же сказал, что не гей». «Ну, таким, что мне гей сосал, и у меня почти встал». «Хорошо, тогда давай разбираться с твоим почти. Ты собираешься это повторять? Тебе понравилось? Теперь ты не можешь без этого обходиться? Это повлияло на твою ориентацию, отношение к девушкам?» «Нет, нет, нет». «Хорошо, тогда давай вспомним, с каких слов ты начал встречу. Чувствую себя таким же пи***ком, ненавижу себя за это, сделайте с этим что-нибудь». «Вот, сделали. Ты признал, что не гей и не собираешься им становиться, я тебе поздравляю. Если ты себя ненавидишь, то не за это». Толик был озадачен. «А за что?» «Думаю, ты считаешь себя супергероем, который не знает поражения, а тут такое. Ты стал жертвой. Но хуже всего то, что, осуждая себя, ты становишься двойной жертвой. А если подумать, то с любым человеком может так случиться, что он растеряется и станет жертвой обстоятельств». «Ну, не знаю. Тогда послушай реальную историю про героя Америки. В середине 2000-х писали про дикий случай с американской астронавткой. Она побывала в космосе, вернулась на Землю и попала в крайне неприятную ситуацию. Заподозрив своего мужчину в измене, слетела с катушек. Села в машину, поехала в другой город и попыталась похитить свою соперницу. Та оказала сопротивление. В итоге героическую ревнивицу задержали копы. В машине нашли столько всего смертоносного, что обомлели. Суд признал астронавтку виновной и назначил справедливое наказание». Толик внимательно выслушал мой рассказ и задумался. «Выходит, всякий может облажаться?» «Любой супергерой, если его накачают наркотой, превратится в терпилу. Дерьмо может случиться с каждым. Shit happens, как говорил Форест Гамп, вляпавшись в собачью какашку». «Кто такой Форест Гамп?» «Один американский дурачок, который знал рецепт счастья. Если ты наступил на экскременты, вытри ботинок и ступай себе дальше. И не забудь поздравить невинное животное с облегчением». Толик заржал. «Я представил, как собачка радовалась. Есть чем поздравить». Тут он внезапно нахмурился. Петька вспомнил. «Он не просто поднасрал, он человек-говно». «Может, и говно. Уж точно преступник. Когда этот псевдополицейский караулил подходящую жертву, ты почему попался?» Ответ очевиден. Наркотики до добра не доводят. «Да, я так раньше не думал», — признался Толик. «Сейчас все по-другому выглядит». «Я тебя поздравляю. Еще вопросы есть? А как быть с тем, что на девушку не встал?» «Тут все просто. У тебя в головном мозге есть система, отвечающая за сексуальное желание. Она состоит из двух частей, действующих противоположно — возбуждающей и тормозящей. Тормозящая включается, когда секс несет угрозу для мужчины или его партнерши. В кабинке твой член отреагировал на механическое стимулирование, но была угроза для тебя, и повелитель секса в твоей голове нажал на тормоз. В случае с девушкой ты боялся наградить ее заразой. Хотя и странно звучит, но таким образом ты о ней позаботился. Теперь все сходится?» «Теперь сходится. Круто у вас получается. Мне уже не так хреново», — Толик улыбался. «Отлично. Тогда давай решать, что будешь делать дальше». Мнение врача. Двойная система сексуального возбуждения и торможения — отличная штука, заложенная в нас природой. Подобного рода система регулирует работу всего организма. Достаточно вспомнить вегетативную нервную систему, состоящую из двух частей — парасимпатической и симпатической. Кстати, первая больше влияет на эрекцию, а вторая — на эякуляцию. Есть важнейшая система боли и обезболивания — ноцицепции и антиноцицепции. Простите, не мог удержаться, такие красивые слова. И множество других систем, построенных по принципу взаимного сдерживания и равновесия. Человеческий организм — это саморегулирующаяся система, которая поддерживает постоянство внутренней среды, гомеостаз. И если для защиты себя и здоровья партнерши у мужчины не встал, можно его поздравить. Но если угроза есть, а система торможения не сработала, это приводит к рискованному сексуальному поведению. Или наоборот, реальной угрозы нет, а система торможения сработала. Это приводит к эректильной дисфункции. Вспомним стосн. В любом случае у нас есть доступ к этим системам через психику. Это дает возможность исправить нарушения в работе организма. В модели двойного контроля все замечательно, но она не вылечит эректильную дисфункцию или венерическое заболевание после незащищенного секса и не урегулирует конфликт с девушкой. Модель служит лишь иллюстрацией для осознания биологических основ сексуального поведения. Психотерапия позволяет использовать ее как часть биопсихосоциального подхода при лечении психологических травм, нарушений сексуального поведения, коррекции проблем в отношениях. Все это было у Толика на момент начала лечения. Первая встреча сложилась удачно, пациент смог поменять оценку происходящего, используя систему психологических защит личности, это смягчило травматический стресс. Не будем забывать, что его фактически подвергли сексуальному принуждению. Был риск развития ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Нарушение эрекции ухудшило отношения с девушкой. Это усиливало отчужденность и ощущение одиночества перед лицом стресса. Была вероятность, что оральный секс приведет к заражению опасной инфекцией. Возникшая у Толика агрессия могла не ограничиться самообвинениями. Также существовал риск злоупотребления наркотиками как медленного суицида. Работа предстояла непростая. Послесловие. На фоне психотерапии наркотики Толик больше не употреблял. Повторные анализы не выявили инфекций. Отношения с девушкой удалось восстановить. Уважение среди друзей возросло, в парне прорезались по-настоящему лидерские качества. Когда мы проводили последнюю встречу, Толик поблагодарил за помощь и сказал: «Знаете, чему еще у вас научился? Смотреть на ситуацию глазами другого человека. А знаете как?» Вспоминая пример про собачку, которая удовлетворила свою потребность и убежала довольная, а ты взял и наступил в ее дерьмо. Так и люди творят всякий бред, а я пытаюсь понять, какая у них потребность так сработала. И это помогает. Я научился лучше понимать людей, стало легче выходить из конфликтов. Мне нравится, друзьям нет, — Толик засмеялся. Они говорят: не надо нас лечить.